Наступил понедельник. Груда бумаг громоздилась на моем столе. Телефон не переставал звонить. Билл Диксон сообщил из Сан-Франциско последние детали нашей сделки. «Это дело нашей жизни, Ларри», — возбужденно сказал он. «Они согласились на все. Мы действительно выходим на широкую дорогу». Я слушал, делал пометки, соглашался взять на себя часть работы, потом положил трубку. Перегруженный работой, я даже не думал о Клаусе, но мысли об этом шевелились в подсознании, готовые вновь всплыть на поверхность, как только у меня появится свободная минута. Мэри Олдом, моя секретарша, личность неопределенного возраста, просунула голову в приоткрытую дверь. «Шериф Томпсон желает с вами поговорить, мистер Лукас». Я с тревогой смотрел на входившего в кабинет Томпсона. «Привет, гражданин», — сказал он. «У меня служебное дело. У вас своя работа, у меня своя, но наше дело прежде всего». «Хорошо, Джо, не будем терять времени. В чем дело?» Снова зазвонил телефон, и я взял трубку. Это был наш заказчик. Поговорив с ним несколько минут, я сказал, чтобы он обратился к Биллу Диксону, и повесил трубку. «В чем же дело?» — нетерпеливо спросил я Джо. «В Гленде Марш», — ответил Томпсон. «Она уехала. Она лгунья». «Что это означает и в какой степени это касается меня?» Мне удалось выдержать его изучающий взгляд. «Эта женщина говорила, что приехала делать репортаж для Инвестьер, не так ли?» «Да, именно так она мне и сказала». «Мне она сказала то же самое. Она копалась здесь, делала снимки, потом назначила со мной встречу, чтобы сфотографировать тюрьму, но не пришла, уехала из города». Вытащив из кармана рубашки пачку сигарет, он достал одну и закурил. «Инвестьер – известный журнал, поэтому я подумал, что-то странно, что эта женщина уехала так внезапно. Я позвонил туда, и мне ответили, что не знают ее и никогда не используют свободных фотографов. Что вы об этом думаете?» Терять голову было нельзя. Мне удалось пожать плечами и сделать безразличный жест. «Послушайте, Джо, у меня по горло работы. Мне лично просто наплевать на это, и кажется, вот в чем дело. Многие свободные фотографы и журналисты работают подобным образом. Они говорят, что работают на известный журнал или газету и берут интервью. Затем они пытаются это куда-нибудь поместить. Это обычное явление». Томпсон наклонился вперед, чтобы стряхнуть пепел с сигареты в мою пепельницу. «Да, возможно». Он погасил сигарету и добавил. «Я шериф Шарновилле, и моя работа заключается в том, чтобы защищать город. В Шарновилле находится самый надежный банк в мире, и в нем очень многие богатые люди держат свои деньги. Я должен заботиться об их безопасности. За это мне платят деньги. В нашем случае приезжает какая-то женщина, делает снимки, разговаривает с богатыми людьми. Все ее принимают за корреспондентку журнала. И потому, что этот журнал солидный, рассказывают ей о том, что она хочет. Я же, когда заметил, что она лжет, вошел в контакт с богатыми людьми и узнал, что они хвастались этой женщине, что положили много денег в наш Шарновиллский банк». Он скривился. «Возьмите человека, у которого много денег, выпейте с ним мартини. Хорошенькая девочка». И он начинает ей все рассказывать. Его маленькие глазки были как гранит. «Когда вы с ней встречались, она спрашивала вас о безопасности банка?» Я спокойно ответил. «Нет, но она просила меня замолвить словечко Мэнсону, и я это сделал». «Я знаю, я уже видел Мэнсона». Он не сводил с меня глаз. «Значит, она не спрашивала вас о системе безопасности банка. Вы же знаете об этом много больше Мэнсона». «Несомненно». Телефон снова зазвонил, и позволил мне перевести дух. Это был Диксон, которому нужны были сведения об одной машине, которую я заказал. Чтобы выиграть время, я сообщил ему точные размеры и рассказал о принципе действия этой машины. Томпсон, не шевелясь, следил за мной. Закончив разговор с Биллом, я сказал: «Послушайте, Джо, вы видите, что у меня работы по горло. Миссис Марш не задавала мне никаких вопросов о системе безопасности. Это все, что вы хотели узнать?» «В какой степени эта система надежна?» Шериф не выказывал никакого желания уйти. «Настолько надежна, насколько это может быть. А представьте себе, что эта банда грабителей задумала забраться в банк. Как вы думаете, это им может удастся?» Тема разговора становилась опасной. У Клауса есть возможность заставить меня дать ему необходимые сведения, чтобы проникнуть в банк. «Не более одного шанса из 100». «Да», — Томпсон снова стряхнул пепел. «По словам Мэнсона, нет ни малейшего шанса. Он считает, что банк надежен на все 100%. «Вы меня ставите в неловкое положение, Джо. Говорил вам Мэнсон, что я сам установил эту систему». «Он заявил, что убежден, что никто не сможет забраться в банк. Это все, что он сказал». «Он до некоторой степени прав, но всегда существует возможность, которую никто не может предвидеть». «Послушайте меня, гражданин. Я уже 3 года как выбран здесь шерифом. Я предвижу все, что здесь может случиться. Я прогоню нежелательных лиц. У меня прекрасные подчиненные. Именно уровень преступности у нас в городе самый низкий в штате. Я хочу, чтобы так продолжалось и дальше. Эта девица Марш меня беспокоит. Она может быть одна из банды, которая нацелилась на наш банк. Я этого не могу утверждать, но это не исключено. Я, именно я, должен приглядывать за такими людьми». Она изо всех сил старалась получить от Мэнсона сведения о системе безопасности, но это ей не удалось. Однако это не означает, что банда, если она существует, откажется от своих планов. Предположите, что банк будет атакован, и я не буду избран на следующий срок. Я потеряю свой кусок, понятно? «На мой взгляд, вам просто нечего делать, Джо», — сказал я. «Я лично отлично понимаю всю ответственность и ситуацию, в которой вы находитесь, но банк нельзя было сделать более надежным». «То же самое говорил и Мэнсон. Но, по вашим словам, он надежен на 99,9%. Что же это за единственная возможность?» «Я не знаю. У гения может появиться гениальная идея. Нужно всегда иметь в виду что-то непредвиденное». Он погасил окурок и зажег другую сигарету. «Да, это так. Систему безопасности знают, значит, только вы и Мэнсон, да?» Моя секретарша приоткрыла дверь. «Мистер Лукас, вас ожидает мистер Гарриман». «Пусть немного подождет». Затем, повернувшись к Томпсону, я продолжил: «О ней знает также мистер Браннигам. Если вы или Мэнсон, или вы оба будете схвачены бандой, они заставят вас заговорить. Такое случается. Могли бы они войти в банк?» «Нет». Он вопросительно посмотрел на меня. «Даже если они будут вас пытать?» «Ну, они могут заставить нас рассказать, как она действует, но они не смогут этим воспользоваться». «Но тем не менее вы говорили, что может возникнуть гениальная идея. Объясните это, пожалуйста». Я почувствовал, как по моему лицу потек пот. «Все же существует какая-то возможность, что какой-то суперспециалист обнаружит секреты, которые я использовал. Но это очень маловероятно». Он немного подумал, кивнул головой и поднялся. «Благодарю, что уделили мне время. Я ожидаю новостей из Вашингтона. Если она судима и на нее есть дело, я к вам еще зайду. Пока я шериф, ни одна банда не проникнет в банк. Я получу у мистера Бронигама разрешение, чтобы вы или Мэнсон объяснили мне систему безопасности для обеспечения ее защиты. Я чувствую этих типов за километр, и сейчас мой нос что-то чует». Он похлопал по своему носу.